Рябнин пробежал текст, задумался. Перед ним лежало открытое письмо дипломатов. Крупная строка над письмом гласила: «Дипломаты протестуют». Очевидно, авторами заглавной строки и текста письма были разные лица. Текст был менее категоричен. Строка над письмом восполняла то, что отсутствовало в письме. В письме дипломаты не брали под сомнение достоверность опубликованных документов, однако и не подтверждали их подлинность. Они протестовали против принципа выбора документов. Наконец, они считали неправомерной саму публикацию, полагая, что она могла быть сделана лишь с взаимного согласия тех, чьи подписи стоят под договорами. В итоге дипломаты считают факт опубликования документов противозаконным и, разумеется, беспрецедентным. Рябнин знает, в природе нет беспрецедентных фактов. Они становятся таковыми, как только попадают в ноты протеста. Под письмом стоял длинный ряд фамилий. Где-то в середине Рябнин обнаружил и свою. Да, так прямо и было написано: вице-директор второго департамента. Без прилагательного «бывший». Впрочем, это прилагательное отсутствовало и в остальных случаях. Рябнин оглядел гостей. Сквозь снежную занять седых бровей вытянулись глаза. Толокольников был хмур. «Ну, решайся», — точно говорил он. Беззвучно улыбался Ланской. Казалось, для него улыбка и знак радости, и знак печали. Напряженно вздрагивали усы Даубы. «Письмо должно быть предано гласности 4 января?» — спросил Рябнин. «4-го», — лаконично ответил Даубе. Странное дело, к концу беседы он стал предельно лаконичен. «А учредительное собрание открывается 5-го?» — спросил Рябнин. «Какое это имеет отношение к письму?» — подал голос Ланской. «Однако этот с несмываемой улыбкой почтительно робок и нагл», — подумал Рябнин. «Какое в самом деле?» — спросил Ланской терпимее. «Имеет», — подумал Рябнин. «Разумеется, имеет», — сказал он себе. Однако цель, к которой стремился Даубе, собрав силы и разогнавшись, отнюдь не призрачно, продолжал размышлять Николай Алексеевич, и замысел письма совсем не беспредметен. Новое правительство атаковало тот мир, придав гласности тайные договора России. Жестокий удар по тому миру и по всем, кто пытался вдохнуть в него жизнь. Не было силы, которая могла бы сегодня отвратить его. Но, очевидно, так полагал Даубе, нашлась сила, способная этот удар умерить. Отошла в небытие февральская революция, пришла октябрьская. А об январской не слыхали? Нет, январь был не только в 905-м. Он есть 5 января не за горами. Но тот день завтрашний, а не сегодняшний. Квадрат письма точно врезан в темную поверхность стола, и 6 глаз обращены на Рябнина. 6 молчаливых и твердых глаз. Твердых, несмотря на возраст Толокольникова и улыбку Ланского, которые, как полярные светила, теплится, но не закатывается. А на темно-коричневой поверхности столика лежал белый лист. Не лист, каменная плита. Упрись с плечом, не сдвинешь. «Я сейчас думаю вот о чем», — сказал Рябнин, и увидел, как 6 глаз налились тяжелым металлом. «В жизни я не подписал ни единой бумаги, написанной другими». Скрипнул стул под Даубой. Кирилл Иванович приподнялся и сел. Видно, вовремя сдержал себя. «Не хотел бы жертвовать этим принципом и сегодня». «Простите, вы отказываетесь присоединиться к письму своих товарищей, потому что...»